Глава 221. Непревзойдённый Ваджра. Маленькая нефритовая столица в небесах? Жена имперского наставника подняла взгляд ввысь. Для города это было очень красивое название. Нефритовая столица — город, построенный из нефрита, место, где проживали бессмертные, в нём не было запаха дыма, огня или атмосферы мира смертных. Однажды странник Дженни из маленькой нефритовой столицы пытался меня остановить, но, к сожалению, ему это не удалось. Глаза имперского наставника, казалось, что-то замалчивали. Перед смертью он попросил меня посетить его город, который, по словам старика, изменит мои мысли. И вот я здесь. Перед ними райский город, будто сошедший со сказочного полотна, начал медленно появляться во мгле. Корабль Цинь причалил в префектуре Фэнь. Вместе с лисичкой юноша сошёл на землю купить новогодних подарков, заполнив ими целое судно. Префектура Фэнь до сих пор считалась мирным местом. Местные власти призывали мастеров божественных искусств создавать всевозможные духовные оружия, после чего использовать для запечатывания тучи, закрывшей небо. В некоторых областях префектуры уже виднелся солнечный свет, и снег начинал таять, однако в остальных местах до сих пор было невероятно холодно. Префектура Фэнь производила много крепкого алкоголя, который здешние люди привыкли использовать, чтобы согреться. Кроме того, несмотря на ужасный холод, местные поднимались в горы, чтобы нарубить дров для обогрева домов. Ещё одной проблемой стал рост цен. Продукты стали намного дороже, чем раньше. Цанимо был богат, поэтому не ощутил сильной разницы. Однако Хулин Эр провела некоторые подсчёты и сообщила. «Молодой мастер, цены увеличились несколько раз». Парень был ошарашен и ответил. «Это случилось даже раньше, чем я думал. Возвращение цен к норме — задача министра доходов. Нас эта проблема не касается. Как только туча исчезнет и имперский двор отправит помощь пострадавшим, проблемы Севера будут решены. Я просто боюсь, что некоторые люди начнут осознанно вставлять палки в колёса». Новогодних подарков, которых они купили в префектуре Фэнь, было недостаточно, поэтому кораблю пришлось остановиться в префектуре Лжи. Здешние продукты также подорожали в несколько раз, а многие торговцы перестали продавать свой товар, ожидая, что цены ещё сильнее увеличатся, и они смогут получить ещё большую прибыль в будущем. Губернатор префектуры Лжи уже начал разбираться с такими людьми, используя строгие меры, оправданные тяжёлым временем. Большинство предпринимателей, спрятавших свой товар, казнили на месте. Спустя 3 дня корабль Цанимо достиг префектуры Цзин, находящейся неподалёку от границы с великими руинами. Юноше оставалось всего лишь несколько тысяч километров, покрытых слоем тёмных туч, напоминающих лист бумаги с кучей прорезанных в нём дыр. Сквозь эти разрезы на землю светило тёплое солнце. Это место было далеко от центра империи, поэтому здесь было много места и мало людей. В таких условиях хаос возникал намного быстрее, и в округе начали водиться горные бандиты, грабящие богатые семьи. На дорогах возле погасших костров валялись трупы замёрзших бедняков. Бесчисленные беглецы тащили свои семьи по миру снега и льда. Они тесно прижимались друг к другу, шагая по замёрзшей реке на юг, в надежде найти тепло. Они молча продолжали идти, когда кто-то из их семьи безжизненно падал на землю. Время от времени они ложились на землю, пытаясь сохранить остатки своего тепла, после чего уже никогда не поднимались. Места, где скапливалась речная вода, превращались в огромные ледяные горы, поскрипывающие время от времени. Огромные куски льда иногда скатывались с вершины технаростов, выглядя очень устрашающе. Цаньмо увидел группу молодых людей, помогающих беглецам с помощью заклятий, поэтому остановился на замёрзшей воде, чтобы спросить, как у них дела. Молодые люди оказались последователями небесного дьявольского культа. «Скажите им, что нет смысла искать тёплое место. Замёрзла вся империя», — сообщил Цаньмо. «Они не станут слушать». Один из последователей культа снял маску, защищавшую кожу от холода, обнаруживая обмороженное лицо. Перекрикивая громкий свист ветра, он проговорил. «Как только они остановятся, их надежда исчезнет. Пока они продолжают идти, они всё ещё находят силы бороться». Цаньмо не знал, что сказать. Он порылся среди купленных подарков и передал последователям культа то, что могло бы помочь замерзающим. «В текущей ситуации даже демоны и монстры выйдут на поиски пищи. Вы должны быть предельно осторожны». Он решил не оставаться в префектуре Цзин слишком долго. Корабль поднялся в воздух, отправляясь в сторону Великих Руин. Зима в Империи Вечного Мира была ужасно холодной, со временем продолжая становиться всё страшней. Вскоре на корпусе судна образовались огромные сосульки, значительно уменьшая его скорость и увеличивая расход топлива. Цанемо был вынужден останавливаться каждые несколько сотен километров и вручную чистить корабль. Хулин Эр стояла возле котла, время от времени подкидывая туда лекарственные камни. Цанемо контролировал направление движения, летя низко над землей. Его жизненная ци приняла форму красной птицы, покрывая тело слоем огня и не позволяя ему замерзнуть. По мере их продвижения на запад, местность вокруг становилась все более и более пустынной. Чем пустыннее становилась местность, тем больше людей отправлялись в бега. Чем больше людей отправлялось в бега, тем больше трупов лежало у дорог. Кроме того, в этих забытых местах было намного меньше практиков божественных искусств, поэтому солнце встречалось здесь значительно реже, небо было закрыто густой темной тучей, отчего здешний холод был суровее, чем в любом другом месте. Сила снежной катастрофы превысила все ожидания от Цанемо. Количество погибших тоже было больше, чем он думал, хоть бедствие только набирало обороты. Как вдруг посреди неба вспыхнула вспышка огня, следом за которой появился силуэт огромной змеи, ползущей между туч и выплёвывающей клубы дыма. Зверь выбрался из-за облаков, сверкая своей демонической аурой. Вздрогнув сердце, Цанемо немедленно повернул корабль вверх, ныряя в тучи. Огромная змея оглядывалась по сторонам, а на ее голове сидел кокетливый мужчина, который взволнованно проговорил. «Я ведь только что видел эту мразь! Куда он исчез? Сестра Цю, выпусти насекомых!» Из-за облаков вылетело бесчисленное количество насекомых, таща на себе женщину. Как только она выпрямила свой палец, жучки разлетелись во все стороны, исчезая в снежной туче. Между тем корабль сокровища Цанемо пробивался сквозь облака, когда внезапно встретился лицом к лицу с золотым насекомым. Увидев огромное судно, шокированное существо немедленно замерло, и парень тут же тыкнул вперед пальцем, и его жизненная ци приняла форму меча и со звоном попыталась проколоть тело насекомого. Однако вместо того, чтобы умереть, существо увеличилось в размере до 3 метров, и, громко запищав, полетело прямо на юнца. Жизненная ци Цанемо хлынула в мешочек Таоты, и спустя мгновение меч младший защитник со свистом вылетел наружу, разрубив огромное насекомое напополам. В этот момент за спиной парня раздалось хихиканье. «Ну что ж, наконец владыка небесного дьявольского культа здесь!» Повернув голову в сторону источника звука, Цанемо увидел, как тучи за ним приобретают красный оттенок, он сразу же понял, что дело плохо, и закричал. «Элен Эр, доведи все 3 котла до максимальной мощности!» Бум! Корабль тряхнуло под силой огромного пламени, разразившегося с кормы, а юноша схватился за рулевое колесо, чтобы не вылететь за борт. Судно начало неистово качаться в стороны, чуть не упав на землю. Бронзовые звери извергали огонь с максимальной силой, значительно увеличивая скорость. Всего лишь за несколько мгновений корабль вылетел из тучи, вырвавшись на свежий воздух. «Как холодно!» Ледяной ветер ударил в лицо Цанемо, заставив задрожать от холода. Жизненная ци красной птицы, окутывавшая его тело, погасла, и вместо нее на его лице и руках начали образовываться сосульки. Раздался громкий хлопок, когда корабль превысил скорость звука. Хулин Эр перестала подкидывать медицинские камни в котел, и языки пламени, исходящие изо ртов бронзовых зверей, стали намного короче. «Молодой мастер, топливо на исходе!» — проговорила ушастая. Цанемо оглянулся, увидев, как из облаков вылетают клубы пламени. Внезапно следом за золотым роем насекомых вылетела огромная змея, пытаясь догнать корабль. Однако скорость этих существ все равно была слишком низкой, ниже, чем у судна. Несмотря на то, что корабль значительно замедлился, догнать его было все равно невозможной задачей. Цанемо успокоился, окутал судно жизненной ци красной птицы, после чего вошел в трюм. «Сколько медицинских камней у нас осталось?» Лиса до сих пор была занята подбрасыванием камней в котел, поэтому просто взглянула на парня с серьёзным выражением. Цанемо оглянулся и слегка нахмурился. Как оказалось, осталось лишь 1,5 корзины топлива. Медицинские камни, используемые на летающих кораблях Империи Вечного Мира, готовились особым образом и были упакованы в специальную бумагу. Для поддержания скорости летящего корабля было достаточно время от времени подкидывать в огонь по упаковке. Они купили более 1,000 корзин топлива, чего должно было с головой хватить для перелета в Великие Руины. Однако, поскольку кораблю пришлось часто останавливаться из-за погодных условий, запас медицинских камней почти иссяк. Хулин Эр сообщила. «Погода слишком холодная. Если мы будем использовать котлы на максимальной мощности, до Великих Руин нам не долететь. В этот момент корабль неистово задрожал, и Ценему немедленно побежал на палубу. Однако, лишь слегка высунув голову из трюма, ему сразу же пришлось закрыть дверь обратно. Раздалась очередь точных атак, когда в корму корабля полетели десятки летающих мечей. Выбравшись на палубу, Ценему сразу же увидел пилюлю меча, быстро вращающуюся посреди неба. Палуба и корма были усеяны торчащими мечами, которые сильно вибрировали, пытаясь выбраться и вернуться в пилюлю. Форма вертикально рубящего меча. Ценему поднял руку во взмахе мечом. Младший защитник просвистел, разрезая пилюлю, которая сразу же взорвалась, превратившись в дождь из обломков сотен мечей. «Отличный меч!» — раздался голос. Ценему повернул голову в сторону его источника, увидев ученика, спускающегося ему навстречу с высоты 3000 метров. От скорости этого парня глаза Ценему полезли на лоб. «Владыка небесного дьявольского культа Цень! Твоя личность раскрыта, и теперь впереди тебя ждет трудный путь!» Молодой ученик прыгнул вперед, будто взлетев. За его спиной время от времени взрывались божественные искусства, снова и снова подталкивая вперед. «Впереди тебя ждут еще много друзей, Дао!» С улыбкой уверенно говорил ученик. Глаза Ценему взволнованно забегали, а его рука потянулась вперед. Меч младший защитник взмыл в воздух вспышкой холодного света, направляясь навстречу ученику. Одежда парня имела широкие рукава, которыми он собрался отбить атаку, однако меч с легкостью проткнул ткань, повергая врага в шок. Тот немедленно щелкнул пальцами, извергая очередное боевое искусство, превратившееся в стаю воробьев, несущих пламя навстречу младшему защитнику. Палец, которым Ценему контролировал оружие, завертелся, и меч выполнил форму спирального меча, разрывая воробьев на части, отчего младший защитник накалился до красна. Однако его прием не закончился, меч продолжал летать вокруг противника, прошивая одежду последнего. Вскоре бедолага оказался полностью голым. «Отличное владение мечом!» Молодой ученик немедленно остановился, сразу же исчезнув из поля видимости корабля. Ценему почувствовал, что потерял контроль над мечом на таком большом расстоянии, поэтому достал ножны и потряс их на ветру. Предмет превратился в огромную рыбину, и вскоре младший защитник вернулся к хозяину со скоростью падающей звезды. «Амитабха!» В небесах раздалось имя Будды, и Ценему немедленно поднял голову, чтобы осмотреться, сразу же прикрыв глаза от ослепительного света, сверкающего вверху. В глубине белого пятна на небе виднелся силуэт огромного Будды. Божество спускалось прямо на корабль. Жизненная ци парня вспыхнула, и меч младший защитник снова взмыл, принимая форму бурящего меча, в попытке убить сходящего с неба Будду. «Непревзойдённый Ваджра!» Воздух расколол громкий крик, из-за которого Ценему сразу же почувствовал, как движение формы бурящего меча становится невероятно вялым. Невероятная сила надавила на юношу, передаваясь на палубу корабля через его тело. Его кости заскрипели в попытке выдержать давление, а корабль начал терять высоту и время от времени тоже поскрипывать.